Вместо заключения. Пусть расцветёт сакура. Вот мы и подошли к концу нашего рассказа. Вы познакомились с принципами, которыми руководствовались японские воины и которые могут помочь вам достичь успеха. Конечно же, вы должны понимать, что это не точные рецепты для решения конкретных ситуаций. Скорее речь идёт об определённой философии, мировоззрении. Усвоив его, вы самостоятельно найдёте ответ на многие собственные вопросы. Пересказывать принципы здесь не имеет смысла. Вкратце перечислю лишь некоторые из них, те, без которых японский воин не мыслил своей жизни. Воспринимать своё дело как единственный правильный путь. Постоянно совершенствоваться, не пренебрегать учёбой. Выстраивать хорошие отношения с людьми, помогать им. Быть примером для своих подчинённых, заботиться о них. Стремиться стать лучшим в своём деле. Быть предусмотрительным и дальновидным, не отступать перед трудностями, верить в победу и не бояться противников, не позволять эмоциям управлять собой, быть смелым, решительным, упорным, стать разносторонне развитой личностью, следить за своей внешностью, своими манерами, своим имиджем. Возможно, не все советы, которые прозвучали на страницах этой книги, актуальны для вас. Что ж, возьмите из неё то, что вам понравилось, что вы сами считаете полезным для себя, и тогда дух самураев поможет вам одержать победу. И пусть расцветёт сакура.